Подходящий шлем я так и не нашел. Повязал голову отрезом черной ткани, чтобы капли дождя не стекали за ворот и ветер не трепал волосы. Холодно, очень сыро. Ничего не поделаешь, лето заканчивается. Уже в начале октября температура начнет падать до минусовых отметок. И вот тогда-то мы попляшем. Первый сигнал от устройства специального контроля за нестандартными формами жизни в форме крылатого змея передан. Он накрыл участок диаметром 0.5 километра. В окружность вошли замок, часть квартала ювелиров и почти половина Королевской улицы, тянущейся до собора Святой Маргариты. Теоретически все университетские животные погибли. Но теория в нынешние неспокойные времена не всегда отвечает реальности. Есть и другие, мутировавшие или гибридные особи. «Шагом вперед!» – я поднял руку. «Факелы не отпускать. Держимся вместе!» «Пан Барт, да командуйте же в конце концов! Я всего лишь алхимик!» Десятник, малознакомый мне дворянин, младший сын барона Барта, державшего Лен на самой границе с Осмарком, встрепенулся. «Парнишка из числа, служащий при княжеском дворе безземельной молодежи. Дитё-дитём! Насколько я слышал, ему и 40 лет не исполнилось. Зубы стиснуты, брови сведены, на скуластом лице написана твердая решимость или победить, или умереть. Кого победить? Или как именно умереть? Неважно. Только бы не отдал безрассудного приказа. Придется за юным Бартом приглядывать. Я, как-никак, постарше и несколько опытнее». Мы обогнули скалу. Впереди 7 копейщиков, всадники с заряженными самострелами по флангам. Я в центре. Лошади спокойны. Значит, амулет подействовал. Опасных тварей поблизости не наблюдается. Думаю, временно. Пробежали навстречу 4 простецов. Различить их было проще простого, с учетом ночного зрения и излучаемого энергофона. А помощи не попросили. Со всех ног мчались наверх, к замку, под защиту стен. Крепость Светлейшего стоит на отшибе, прямиком над рекой, защищая дольник Раловица с востока. Самая окраина города. В центре мы встретим гораздо больше людей, а любые препятствия вызовут ненужную задержку. Чем быстрее отряд пройдет по разработанному мною маршруту, тем больше эффект даст использование спецсредств. Без задержек миновали короткую гончарную, вышли на перекресток. Справа, дальше по улице Августинцев, грустно догорает большой дом под синим быком. Некоторые старинные здания в городе носят собственные названия. Этот принадлежал пану Стошевицу, богатому золотых дел мастеру. Не уверен, что хоть кто-нибудь выжил. Вспыхнуло сразу, жарко и яростно. Очередной, уничтожающий нестандартную фауну сигнал. Едем дальше. В самом начале улицы Германа Аксерского, возле бронзового уличного фонтанчика, обнаружились несколько трупов. Лошади пофыркивают. Учуяли кровь. На мостовой черные лужи, стекающие к дренажным отверстиям. Запах неприятный. Тела серьезно повреждены. Вытекло содержимое кишечника. Звери убивали всех, кого видели. Дождь сменился моросью. По улицам тянулись полосы сизого дыма. Звуки в ночи разносились далеко. Мы постоянно слышали человеческие крики. То жалобные, то агрессивные. Беспрерывно гудели колокола. Это значило, что в церквях держат оборону. Насыщенная ионами серебра святая вода – действенное средство защиты. Твари класса инферно получают серьезные ожоги, даже если на шкуру попадет всего несколько капель. Я слышал и кое-что другое. Стрекотание, будто издаваемое гигантским сверчком. Уханье, похожее на совиное. Резкие щелчки, низкие взлаивания. Обычные животные так не голосят. Голосовой аппарат у большинства тварей из Граульфа модифицирован, чтобы специалисту было легче различить тот или иной вид на расстоянии. Да и в соответствии со сказочной эстетикой проекта «Легенда» страшилища обязаны пугать человека своими причитаниями. Вновь засветился амулет в виде коловорота. В него встроен детектор движений и расстояния до цели. Значит, в наблюдаемом радиусе снова оказался опасный зверь. «Впереди справа, на крыше!» – заорал десятник, не уставший вертеть головой в поисках врага. «Арбалетчики, цельсь!» Последовал залп из десятка увесистых стальных болтов. Нечто очень большое и черное, устроившееся на карнизе купеческой лавки, истошно взвизгнуло и шумно рухнуло вниз, прямо перед нами. Лошадки попятились, а оно все еще било лапами и стенало, постепенно затихая. Последних четырех стрел, выпущенных в голову и шею, хватило, чтобы убить существо. Строй разомкнулся, пропуская меня вперед. Дворяне и простецы поглядывали на алхимика с неуверенной надеждой. Ждали объяснений, что же оно такое. Ответа я не дал и не мог дать. Слова «спонтанная мутация» ничего не объяснят меркурианцам. Остаточный фон свидетельствует о наличии признаков двух различных классов – нечисти и обычных хищников. Тело напоминает крупную кошку размером с леопарда. Шерсти нет. Кожа в крупных складках. Челюсти двойные. Верхняя и нижняя, как у всех нормальных млекопитающих. И две дополнительные, расходящиеся боковые, словно у насекомого. Заканчиваются жвалы зазубренными крючьями. Красавчик, каких поискать. Похоже, животное погибло от серебра, напыленного на остриях арбалетных болтов. Резкая аллергическая реакция, присущая нечисти. Пена на губах, там, где вонзились короткие стрелы, кожа потемнела и запузырилась. Зрелище далеко не самое приятное. Однако убить тварюгу одномоментно? У животных класса инферно при контакте с серебром начинается стремительное разрушение межклеточных перегородок и распад связи между белками. Не получилось? Сказывается наследственность, полученная от другой генетической ветви. Как они научились скрещиваться и размножаться, кто скажет, а? «Без паники», — громко сказал я. «Обычное чудовище. В Танвальде и не такие встречаются. Оно мертво. Сомкнуть строй». «Сомкнуть строй», — повторил младший барон Барт. Пан-алхимик сказал, «зверь издох. Сдерживать лошадей. Шагом». Меня так и подмывало остановиться возле кабака злая Клара. Проверить, как обстоят дела у старой приятельницы и при нужде оказать помощь. В доме живет не только сама Клара, но и 11 работающих на хозяйку девиц, прислуга, да еще постояльцы, снимающие комнаты на втором этаже. Меня успокоили запертые ставни, тишина вокруг и отсутствие близких пожаров. Клара женщина умная и хладнокровная. Наверняка догадалась наглухо запереться и спуститься в каменный погреб под домом. Апольские ворота города. 10-метровая квадратная башня с зубцами, сложенная из гранитных валунов. Деревянная пристройка, где квартирует стража. Обязательных факелов на башне нет. Двери в караулку распахнуты. Над входом горит одинокая масляная лампа. Ни души. Трупов, впрочем, тоже не видно. Это обнадеживает. Люди или попрятались, или разбежались. Нарушение дисциплины вопиющее. Но сейчас, с моей точки зрения, простительное. Случись этой ночью нападение легионов королевства Осмарк, виновных нарушений присяги стражи немедля повесили бы и оказались бы совершенно правы. Князь не допускает небрежения. Другая война, другие правила. Люди слабо представляют, как драться с монстрами. «Теперь двигаемся к северной окраине», — сказал я пану Барту. «Здесь, по-моему, чисто». «По-вашему, пан алхимик?» — окликнул меня один из дворян. — Возле конюшни, под городской стеной. Не туда смотрите, правее. — А, черт! Сохранить оборонительную линию у нас получилось бы только при ударе в лоб, но не с фланга. Я успел разглядеть человекоподобную уродину с длиннющими руками, заканчивающимися саблевидными когтями. Передвигалось существо неуклюже, подобно обезьяне, боком, опираясь на кулаки. Но своим проворством могло дать фору любой кунице. Сверкнули две ярко-голубые точки. В линзах зрачков отразился свет факелов. Волшебство не подействовало. На сигнал амулета тварь не отреагировала. Ничего больше ни я, ни остальные предпринять не успели. Зверь нацелился на лошадь одного из стрелков. Вломился в наш строй, будто кабан в камыши. В один момент завалив всадника. Карасик поднялся на дыбы, едва не сбросив меня с седла. Удержаться получилось чудом. Тактику пришлось менять незамедлительно. «Рассыпаться!» — взревел десятник. «Друг друга не перестреляйте!» Свалившийся на мостовую неудачливый простец успел отползти и не попал под копыта. Чудовище было занято более крупной добычей. Лошадь погибла мгновенно. Хребет сломан. Силище зверя сопоставимо с мощью взрослого заматерелого медведя. Но вот интеллект практически на нуле. Противник рядом, люди вооружены и собираются немедленно напасть. Следовало бы побыстрее уносить ноги или наоборот, продолжить атаку. В этом случае отряд понес бы немалые потери. Люди вовсе не обязательно победили бы. Однако монстр увлеченно жрал, будто вы с младенчества держали на соевой диете. Я понял, с чем мы имеем дело. Класс сага. Лесной тролль, да только какой-то необычный. Крупнее стандартных особей раза в два. Шкура темная, а не серовато-зеленая, как положено образцам этого вида. Когти тоже чрезмерно велики. Убил тролля лично пан Барт. Оказалось, что он прекрасно стреляет. С 30-метрового расстояния десятник всадил стрелу точно в глазницу. Схватил поданный простецом второй заряженный арбалет. Болт вонзился в переносицу. Над узкими щелями ноздрей. Чудище упало мордой вниз, подмяв труп лошади. Кажется, на этот раз обошлось. У меня же добавилось неприятных вопросов к деканату университета. Ничего, скоро означенные вопросы будет задавать вовсе не заштатный специалист по нейробиомониторингу крылов НР, давно позабытого года рождения. Высшее, был, имел, привлекался, сотрудничал. Лишь бы подготовка к удавовскому проекту не затянулась. Несколько подобных ночей, и дольник Краловицы превратится в дымящиеся руины, на которых вдоволь порезвятся граульфианские уродцы. Не зевать! Десятник оказывается толковый парень. Растерянности, испуга или робости за бартом не замечено. Сразу видно, вырос в приграничье со всеми тамошними перелистами, контрабандистами, дикими простецами, опасным зверьем и вечными ссорами между дворянами, какие иногда превращаются в небольшие локальные войны. Собрались! Выстроить каре! Потерявшего лошадь простеца взяли в седло вторым всадником. Неудобно, но ничего не поделаешь. Нельзя бросать своих. В стороне приречного квартала в очередной раз полыхнуло. Настоящий фейерверк. В воздух взвился столб искр. Ай, как скверно! Тут никаких наноустройств не требуется. Я всей кожей почувствовал остаточную энергетическую волну. Поработал один из демонов. Существо, включенное в университетский красный список. Выползшие прямиком из преисподней вершина биоинженерии. Если б я был человеком религиозным, то непременно счел бы, что создавших этот воплощенный кошмар умников с Граульфа вдохновлял лично князь тьмы. Между прочим, удав, наслушавшись моих рассказов о страшненьких меркурианских реалиях, выдвинул похожую версию. Принципс в Господа Бога верует, пускай и не ревностен. Он высказался в том смысле, что настоящее, а вовсе никакая невыдуманная дьявольщина, проникла в наш мир через труд рук человеческих. Беспечность и гордыня разума привела к непредсказуемым результатам. Бесы хитры, им все равно, каким способом терзать смертных. Высокой наукой или посредством апокрифических кипящих котлов из поэмы Данте Алигьери. Моя собственная позиция была реалистичная. Без мистических умопостроений. Ад люди творят сами, вольно или невольно причиняя бессмысленные страдания себе и другим. В наших силах это пресечь. Эксперименты, извольте ставить, на необитаемых планетах. Никто не давал права использовать субцивилизацию Меркуриума в качестве подопытного кролика. И не надо оправдываться тем, что меркурианцы сами захотели поиграть в сказку. Подчеркиваю, в добрую сказку. Никто не желал становиться подневольным актером театра ужасов размером с целую планету. А ведь именно к этому привел проект «Легенда». Согласитесь, есть разница между безобидным домовым и даже драконом. И супермонстрами наподобие спиногонов, анимофагов или катаблипасов. Но зачем, к примеру, было создавать беса, пополняющего свои энергетические резервы за счет гемоглобина крови живых существ, включая людей? Для пущей аутентичности? Чтобы все было по-настоящему? Чушь. Просто кому-то в университете показалась крайне интересной задача идеально сбалансировать материальную и энергетическую составляющую живого существа. Довести до совершенства технологию убийства. Хотите сказку? Будет вам сказка. Да такая, что закачаетесь. Совет первых не протестовал. Наверное, сам увлекся сомнительными разработками. Что значит в масштабах огромной планеты 4 спиногона или десяток катаканов, почти неуязвимых антропоморфных вампиров с IQ, близким к человеческому? Тем более, ареал обитания тварей удален от населенных центров. В глуши их добычей станет разве что невезучий простец. Кто мог предположить, что однажды демоны вырвутся из сдерживающей узды легенды? А самое главное, число особей начнет расти. Жизнь, пускай и искусственная, не настоящая, обвела нас вокруг пальца. Игры кончились. Реальность повернулась к человеку оскаленной пастью упыря. «Слушать меня!» Не отводя взгляда от разгорающегося в отдалении нового пожара, я натянул поводья, заставляя карасика остановиться. «Запомнить всем! Если встретим любое необычное существо, передвигающееся на двух ногах, со светящимися красными глазами, бегающими по голове и рукам искрами, разбегаемся в стороны, каждый сам за себя. Кто успеет, стреляйте серебряными болтами. Держитесь от такого монстра на расстоянии. Выпалили? Немедля отступить. Тварь исчезла, рассыпалась, значит, все в порядке. Я не уверен, что управлюсь с сильным демоном при помощи волшебства. Только серебро». Я и впрямь не был уверен. На лесного тролля и странного зверя с улицы Святого Германа амулет не действовал. Кто знает, сработает ли граульфианская магия против врага 100 крат сильнее и опаснее. Встреться мы с анимофагом, шансы уйти без потерь упадут до критической отметки. «Как прикажете, пан алхимик», — отозвался десятник. «Вам лучше знать». «Ну-ка тихо, что это?» Ровное гудение доносилось сверху, не со стен и башен крепости, не с крыш городских домов, а с неба, от низких облаков. Меня замутило. Неужто новая, невиданная прежде напасть? Похожий звук издает аппарат огнеметания взрослого дракона. В этом случае от столицы княжества и головешек не останется. Нет, ошибаюсь. Это же турбины атмосферных челноков. Удав припожаловал? Да быть не может. «Гвардия небес», — закаменев лицом, сказал пан Барт, развеяв мои надежды. «Только этих ублюдин здесь не хватало». «Все правильно. Я рассмотрел 4 тени с топовыми огнями по бортам. Карательный отряд Совета Первых. Гроза и ужас Меркуриума. Постоянные обитатели планеты относятся к гвардии как к возмездию свыше, явлению почти мистического характера. Но я отлично знаю, что управляющие челноками добрые молодцы проходили курс обучения на Юнуне. Круг обязанностей самый широкий. Полномочия еще шире. Запросто сотрут город с лица земли. Такое уже случалось. В меньших масштабах, но случалось. Абстрактным гуманизмом гвардейцы не отягощены. Чувствуют себя абсолютными хозяевами планеты. Еще бы! За спинами гвардии стоит первое поколение. Над Дольней Краловицы порхают охранители и церберы, призванные ликвидировать зародыши любую чрезвычайную ситуацию. Именно они уничтожили первый очаг заражения в Северной Готии несколько лет тому назад. Предполагалось, что университет столкнулся с невероятной случайностью. Прорыв был обусловлен холодной зимой, непредвиденной сезонной миграцией существ и прочими обстоятельствами, над которыми центры наблюдения не властны. Врать не буду. Гвардия тогда серьезно помогла. Нет. Совет Первых не может отдать приказ об уничтожении крупного города в самом сердце материка, на пересечении торговых путей. Исключено. Это грозит серьезнейшими последствиями, рядом с которыми мятеж Риттера фон Визмара покажется мелкой уголовщиной. На Меркуриуме хватает недовольных. Напряжение растет. Дворяне не обратят внимания на сожженные деревни простецов. Но если погибнет много благородных, А в Моравской столице их 8000, да еще студиозусы с других планет. Каждый поймет, что его жизнь и ломаного гроша не стоит. Челноки несколько минут покружили над городом, спускаясь очень низко, едва не задевали стабилизаторами колокольни храмов. Затем поднялись выше, описали широкий круг, выстроились квадратом и исчезли в облаках, сверкнув напоследок несколькими плазменными молниями. Полагаю, отыскали подлежащие обязательному уничтожению воздушные цели, вспомним о гарпиях или каттаканах. Я подумал, что пан Щепан, находящийся в ситуационной комнате центра наблюдений и обладающий возможностью напрямую связаться с Советом Первых, надавил на все возможные рычаги, чтобы не допустить непоправимого. Так просто Гвардию Небес по тревоге не поднимают. Они направлялись сюда с намерениями, о которых и думать не хочется. «Улетели», — констатировал младший барон Барт. «Мы задерживаемся, пан Николай. Люди напуганы, долго не выдержат. Давайте поскорее, куда сейчас?» «К Святой Маргарите», — я вытянул руку, указав на две готические башни кафедрального собора, подсвеченные сполохами огня. «Прорвемся, господин десятник». «Конечно, прорвемся», —